Глава восьмая. Измена. Армия выступила в поход с некомплектными полками. Медлить с пополнением не приходилось и часа. Суворов отправился в Смоленск и там сразу с головой окунулся в дело формирования третьих батальонов, не думая больше ни о чем. Но это ушло все лето. Суворов скакал между Ригой и Смоленском, между Смоленском и Новгородом. Пополнения приходили пестрые, частью из плохо обученных солдат, частью из рекрутов. Офицерами назначали недоросли из гвардии. Большинство из них ничего не смыслило в военной службе. Они не только не могли учить солдат, но сами не умели стрелять, а многие даже боялись взять в руки ружье. От холостого выстрела из пушки приходили в трепет. Суворов требовал присылки старых солдат, чтобы их поставить в батальон учителями. Военная коллегия отказала, ссылаясь на то, что старые солдаты нужнее в действующей армии. К отзыву этому член военной коллегии генерал Василий Иванович Суворов присоединил в письме к сыну свой совет. «Сделай из них хоть видимость войска, а там понюхают пороха, неволей станут солдаты». Но немало забот требовалось и на то, чтобы придать запасным батальонам хоть видимость войска. Для этого надлежало, по крайней мере, обуть солдат в сапоги и одеть в мундиры. А сапог и солдатского сукна не хватало и для действующей армии. С театра войны шли дурные вести. Русские войска под командой Апраксина двигались медленно к выгоде прусского короля, который, обороняясь, наносил короткие удары каждой из союзных армий в отдельности. Русская армия вступила в пределы прусского королевства. Фермер взял Мемель, оставил там гарнизон и присоединился к главным силам русской армии. Первая большая битва с пруссаками произошла на Гросс-Егерсдорфском поле, куда вывел свою армию Апраксин, встревоженный налетом гусарского разъезда пруссаков. Поле было обширно. Армия русских выстроилась словно на большой парад. Сам Апраксин выехал перед войсками почти с той же пышностью, с какой покидал Ригу. Впрочем, на этот раз он был не в карете, а на боевом коне. За ним вели еще несколько запасных коней в расписных попонах, ибо предполагалось, что под фельдмаршалом может быть в сражении убит не один, а два или три коня. Позиция, выбранная по совету фермера при Гросс-Егерсдорфе, была удобна для боя. Казаки выскочили вперед и завязали с пруссаками перестрелку. Те отвечали из леса редкими выстрелами. День склонялся к вечеру. Неприятель не показывался. Наконец Апраксин убедился, что противник не хочет принять бой, и приказал армии отступить в лагерь. — Мы кое-чего достигли, Василий Васильевич. Враг нас боится, — сказал Апраксин фермеру. — Да. — согласился тот, — но и они тоже кое-чего добились. Они нас сосчитали, точно до одного. Знаем ли мы, кто перед нами, и сколько их, и где они очутятся утром? В сумерках русские войска уже находились в палатках. Из-за леса грохнула пушка, и послышались барабаны. В прусском лагере били зорью. Очевидно, король расположился на ночь, находя, что место для него удобно. К темну неожиданно дали приказ вывести солдат на фронт, снабдить провиантом на 3 дня, полками ночевать в ружье. Намерения фельдмаршала знали и понимали немногие. Наутро оказалось, что он решил обойти пруссаков, укрытых за лесом, и принудить их к бою. Движение началось по узкой дороге и частью прямо лесом. Предполагали, что немцы остаются в своем вчерашнем положении, но, к удивлению, выйдя в поле, убедились, что пруссаки, покинув лагерь, заняли те самые удобные позиции, на которых русская армия стояла вчера. Немцы провели Апраксина. Завязался бой и продолжался до вечера. Русский фельдмаршал не мог ввести в сражение и половину своих сил. Победа склонялась на сторону пруссаков. Потери русской стороны возрастали от меткого огня прусской пехоты и атак кавалерии. Солдаты русские гибли, но не пятились. Бой решили два русских пехотных полка. Они шли по задуманному Апраксиным плану в обход леса. Фермер вернул их и повел прямо густым лесом к полю битвы. Выйдя из леса, полки построились и без выстрелов ударили в штыки. Внезапная атака с фланга смешала ряды пруссаков. Первая их линия отступила поспешно, за дымом и пылью во второй линии пруссаки своих приняли за русских и открыли огонь. Все смешалось. Пруссаки отступали, бросая пушки и зарядные ящики. Апраксину советовали продолжать преследование врага, что было возможно сделать, ведя в бой свежие силы. Фельдмаршал приказал остановиться. Прусский главнокомандующий Левальд отошел с остатками разбитого своего корпуса к Велаве, в укрепленный лагерь. После победы при Гросс-Егерсдорфе русской армии открылась дорога главному и богатейшему городу Восточной Пруссии, Кёнигсбергу. Идти туда настаивал на военном совете фермер, но Апраксина это не решился. В Петербург поскакал курьер с донесением о победе. Похоронив убитых, русская армия через несколько дней услыхала на заре, что бьют не зорью, а генерал-марш. И солдаты, и офицерская молодежь обрадовались, они рвались вперед. Но, пройдя не более 5 верст, Апраксин приказал остановиться. Такими черепашьими переходами русская армия достигла реки Лань, за которой открылся прусский лагерь при Велаве. И лагерь, и город у пруссаки успели защитить редутами и батареями. Прошло несколько дней в поисках переправ. 29 августа Апраксин внезапно отдал приказ отступать. Известие это всех поразило. Солдаты и офицерская молодежь открыто роптали. Началось отступление. Оно велось с поспешностью всех изумлявшей. Дисциплина в армии пошатнулась, войска расстроились. Артиллерия и конница не вмещались на дорогах, топтали и уничтожали посевы. Армию останавливали лишь для служения по разным поводам торжественных молебнов, после чего производили пальбу из пушек и ружей, не жалея пороха. Наступила осенняя распутица, а затем первые холода. Армия остановилась на зимние квартиры в Курлянде. Из Петербурга прискакал курьер с повелением Апраксину сдать команду генерал-аншефу фермеру и самому со всем поспешанием ехать в Петербург, чтобы лично дать объяснение своим поступкам. От курьера разгласилась в армии причина столь разительной перемены в судьбе надменного фельдмаршала, и поспешное отступление русской армии из прусского королевства сделалось понятным. После сражения при Гросс-Егерсдорфе Апраксин получил тайное известие о том, что Елизавета Петровна опасно заболела. Полагали, что она не выживет. После нее русским царем должен был стать Петр Федорович, принц Гольштейн-Готторпский. Наследник русского трона и его жена Екатерина были против войны с Пруссией. Поэтому-то Апраксин и поспешил загладить Гросс-Егерсдорфскую победу отступлением. Петербургские политики ошиблись. Елизавета Петровна выздоровела. От Апраксина в армии все отшатнулись. Фельдмаршал сдал командование фермеру. Провожаемый молчаливой кучкой штабных офицеров, Апраксин сел в простую имскую кибитку, запряженную тройкой почтовых. Его венская золоченая карета не могла бы выдержать далекого и скверного пути. Прощаясь с своим штабом, Апраксин невнятно лепетал: «Простите, судари, простите». В кибитку с фельдмаршалом сел его адъютант Сергей Юсупов. На второй тройке вслед Апраксину поскакали его медик-итальянец и денщик. Ехал Апраксин, почти скрываясь, избегая дорожных разговоров. Навстречу ему из столицы катилась волна новых тревожных слухов. Апраксин от этих слухов занемог, понимая, что едет навстречу гибели. В Нарву фельдмаршал прибыл больным. Здесь Апраксину объявили повеление не допускать его до Петербурга и, арестовав, судить в Нарве. Следственная комиссия столицы находилась тут же, она не могла приступить к следствию. Но Праксин впал в беспамятство. Суд не успел вынести никакого приговора, через несколько дней Апраксин умер. Перелом. Война продолжалась. Фермер, выждав, когда замерзнет Куришгав, по льду перешел залив и подступил к столице Восточной Пруссии, Кёнигсбергу. Гарнизон крепости мог сопротивляться, и кёнигсбергское купечество, предвидя близкий конец царствования Елизаветы Петровны, а с тем и конец войны, согласилось с прусскими помещиками, и кёнигсбергское правительство изъявило полную покорность русскому командованию, боясь в противном случае разгрома столицы. Русские войска торжественно вступили в Кёнигсберг. Во всех немецких кирхах звонили колокола, на башнях города играли оркестры трубачей. Главнокомандующий занял Краевский замок. Население присягнуло Елизавете Петровне. В Кёнигсберг назначили русского генерал-губернатора, однако же немца, барона Корфа. Пруссия была присоединена к России. Фридрих ничего не предпринимал для освобождения Кёнигсберга. Прусского короля более заботила судьба Бранденбурга и особенно главного города Берлина, где находились военные промышленные заведения, пороховые заводы, фабрика солдатского сукна и большие склады амуниции. Сюда союзники могли направить решительные сосредоточенные удары. Фермер вынес ставку русской армии из стен Кёнигсберга, чтобы скрыть от пруссаков свои намерения. Кёнигсберг наполняли шпионы. Сам барон Корф, сторонник великого князя Петра Федоровича, взял на себя обязанности почтальона между наследником царицы и прусским королем, пересылая с доверенными лицами письма в обоих направлениях из Петербурга прусскому королю и от Фридриха великому князю. Большой охотник весело пожить, к тому же человек богатый. Корф пленился женой одного из прусских магнатов, графини Кайзерлинг, и стал игрушкой в ее руках. Корф задавал балы, устраивал маскарады, спектакли, гуляния. Помещики с семьями съезжали со всей Пруссии веселиться. Около пышного двора русского генерал-губернатора кишели шпионы. Графиня Кайзерлинг искусно выпытывала у Корфа военные секреты. Если к этому прибавить, что вся переписка между военной коллегией в Петербурге и штабом главнокомандующего фермера шла через канцелярию барона Корфа, то неудивительно, что не только общие замыслы русских, но и все подробности о русской армии делались достоянием штаба прусского короля. Фридрих имел достаточно оснований не считать Россию главным своим противником. И вдруг, находясь при армии в Богемии, намереваясь идти на Прагу, он получил известие, что русские у крепости Кюстрин готовятся перейти главными силами через реку Одер, чтобы вторгнуться в Бранденбург. С 14 отборными батальонами пехоты и 33 эскадронами конницы Фридрих бросился на выручку крепости. За 14 дней отряд Фридриха сделал невероятно быстрый марш, около 120 миль, около 880 километров. Но во Франкфурте король услышал пушечные выстрелы. Русская артиллерия громила Кюстрин. При каждом выстреле Фридрих нюхал табак и отчаянно бронился. Кто бы мог подумать, что русские задумают переправу под тяжелыми пушками этой крепости. Несокрушимости Кюстрина никто не сомневался, со всей округи в крепость съехались своими ценностями богатые люди. Фридрих узнал, что Кюстрин, зажженный снарядами, пылает и покинут жителями и гарнизоном. Тогда король предпринял шаг отчаяния. Присоединив к своим войскам отряд фельдмаршала Дана, король ниже Кюстрина поставил мосты, перешел реку, думая застать русских на переправе и ударом в спину опрокинуть в реку. Фермер угадал намерение Фридриха, отошел от города и занял боевой порядок при Цорндорфе. Русские построились в ордер баталии, четырехугольником, с обозами и конницами внутри. Фридрих считал такое построение самым неудобным для обороны и выгодным для нападающей страны. Он радовался, предвкушая легкую победу. Прусская артиллерия начала бить в середину четырехугольника, что вызвало в строе русских войск смятение и беспорядок. Обозные кони бесились, нарушая построение пехоты. Переброска бойцов с одного места на другое сделалась затруднительной. Приказав уничтожить мосты и гати, чтобы отрезать русским обозам отступление, Фридрих послал свою пехоту в атаку на правый фланг русских. Он знал, что тут находились молодые солдаты, еще не бывшие в боях. Правое крыло русских подалось под натиском пруссаков. В это время фермер приказал открыть дорогу коннице из середины каре. Русская кавалерия напала на прусских гренадеров. Тогда старые полки, бывшие на левом русском крыле, обрушились на пруссаков. Завязался ближний бой. Порох кончился у обеих сторон. Били штыками, саблями и шпагами. Фридрих до начала боя приказал не щадить русских. Их надо не побеждать, а уничтожать, иначе они снова и снова возвращаются, — сказал он. Но это как раз оказалось не по силам пруссакам. Бой разбился на множество отдельных боев и даже поединков. Обе стороны очутились в равных условиях. Русские кучками в одиночку отчаянно бились с врагом. Наступила ночь. Обе армии остались под ружьем на поле битвы. Утром Фридрих отошел к Кюстрину. Цорндорфская битва решила судьбу всей кампании. Фридрих отошел со своей армией. Он выигрывал время, чтобы вновь собраться с силами. Русские его не преследовали. В армии роптали, обвиняли фермера в неумении. Австрийцы жаловались на него в Петербург. Военная коллегия назначила главнокомандующим Салтыкова. Фермера у него оставили начальником штаба. Все дивились назначению Салтыкова. Он командовал до того на Украине полками ландмилиции, то есть ополчением. Новый главнокомандующий ничем не был знаменит, но фермер знал его, и Салтыков знал фермера. Путь Салтыкову из Петербурга в армию лежал через Мебель, где пребывал в должности русского коменданта премьер-майор Александр Суворов. Прибыв в Мебель, новый главнокомандующий смотрел утром вахт-парад гарнизона, а затем внимательно обследовал его хозяйство. Перед отъездом Салтыков приказал построить гарнизон во взводные колонны и подозвал к себе офицеров. — Так, сударь мой, — заговорил он, обращаясь к Суворову, — вижу, что ты не чураешься новизны. В атаку твои солдаты ходят браво. Примера сквозной атаки я доселе еще не видывал. Что ж ты тут сидишь? — Хочу в чисто поле, да лестница крута. — Вот что, сдавай-ка сегодня же должность кому посмышляней, едем со мной в Кёнигсберг. Суворов просиял. — Барабаны! — крикнул он звучно. — К кашам! Заиграли гарнисты, зарокотали барабаны. Салтыков подошел к группе офицеров и сказал: «Господа, огорчу вас несколько, я забираю у вас командира». Лица офицеров прояснились. Один из них не мог сдержать легкое восклицание радости. Салтыков угадал. Офицеры не любили взыскательного командира. «А теперь спросим солдат», — сказал Салтыков. «Солдаты довольны вы вашим комендантом?» — крикнул он, подходя к фронту. По рядам пробежал ропот. «Ага!» — Салтыков повернулся к Суворову. «Слышишь, как они тебя хвалят? Видно, ты им в шашки не давал играть». «Хороший у вас командир, братцы!» — продолжал Салтыков. «Бережет вас. Но я у вас его беру себе. Он в армии будет нужнее». Глухой ропот, который можно было принять за выражение недовольства Суворовым, сменился общим криком солдат. В смысле того, нельзя было сомневаться. Солдаты не хотели расставаться с своим командиром. Салтыков махнул палкой. Крики смолкли. Не слышно было и ропота. В наступившей тишине Салтыков сказал: «Ну уж нет, братцы, от слова не отступлюсь. Вините тех лодырей, что ворчать вздумали, а теперь покормите меня обедом у артельного котла». «Ура!» — крикнул Суворов. «Ура! Ура!» — отзвались в рядах. Суворов ликовал. В ее жизни совершился перелом. Победа. Корф приготовил Салтыкову пышную встречу. Главнокомандующий отклонил все торжества, отказался от большого пышного парадного обеда и бала в замке. В 3 дня в сопровождении Дубасова, Суворова и своего адъютанта Салтыков обошел город и всем удивился. «Ай-яй-яй, такой город и ни одной церкви!» «Вот же кирка!» — указывал Суворов. «Да что это за церковь? Наверху петух вместо креста. А богато живут!» Никем не замеченный Салтыков покинул Кёнигсберг и направился к армии. Место сбора всех русских сил назначалось в Познане. Здесь Салтыков произвел смотр, и в тот же день пробили генерал-марш. Армия в составе 60 000 человек направилась к границам Бранденбурга. На соединение с русскими шел Лаудон с 20-тысячным австрийским корпусом, в котором преобладала конница. Фридрих послал молодого генерала, своего любимца Ведаля, помешать соединению русских с австрийцами. Пылкий и решительный Ведаль не задумался со своими небольшими силами кинуться на русскую армию при Пальците, разбил массу русских войск и отступил в беспорядке, оставив в руках победителей знамена, штандарты, пушки, пленных. Соединение русских и австрийцев произошло после этого беспрепятственно. Заняв Франкфурт на Одере, армия Салтыкова готовилась к переправе. Можно было ждать, что король сам явится с войском, чтобы остановить угрожающее Берлину движение русских. Суворов и фермер встретились во Франкфурте, как старые знакомые. «Я возьму его к себе дежурным майором, если только он согласен», — сказал в присутствии Салтыкова фермер. Суворов молча поклонился. Ожидание, что король явится сам во главе сильной армии, чтобы помериться силами с русской армией, оправдалось. Разведка определила силы, с которыми идет король, в 50-60 тысяч. Фермер и Суворов объехали на конях окрестности Франкфурта и предложили главнокомандующему Салтыкову встретить Фридриха на высоком берегу Одера у деревни Кунансдорф. По диспозиции русские войска располагались в 2 линии. В таком порядке. На правом фланге высоты над обрывом занимал испытанный в боях корпус фермера. Ниже, посредине, предполагали поставить обстрелянные полки Румянцева, а на левом фланге, под обрывом глубокого врага, новый корпус Голицына, образованный из тех самых батальонов, которые формировал и обучал по-своему в Курляндии Суворов, чтобы придать им хотя бы видимость солдат. Здесь, над гребнем Буерака, фермер показал место ретраншемента — рва и валы для батареи из 80 орудий и окопов для пехоты. Начерченное на бумаге расположение русской армии, усиленной австрийской конницы под командой Лаудена, очень походило на большую косую букву «Т». В старинной русской азбуке букву «Т» называли словом «твердо». «Мы стоим твердо», — говорил Суворов. «Пусть король попробует атаковать нашу позицию». Буква «Твердо» на чертеже пересекала своей вертикальной чертой селение Кунансдорф. Плечи буквы лежали на прибрежных высотах. Стрела острием вправо указывала течение реки. Слева от «Т» простиралась большая топь с болотистой речонкой посредине, сбегающей к Одеру. Через топь шла гатью дорога с переброшенным через нее мостом. Справа от буквы «Т» находились труднопроходимые пересеченные места. Высоты и лесистые холмы перемежались долами. Нижним своим концом буква «Т» опиралась на гребень обрывистого оврага, укрепленного 80-пушечной батареей. Противоположный берег оврага, покатый, исчезал в густом лесу. Приготовление поля сражения к бою закончилось. К ночи на 1 августа русская армия стала в боевом порядке по намеченной диспозиции. Суворова волновали неизъяснимые чувства. До сих пор он читал описания или слушал рассказы о сражениях некогда бывших. Теперь он воображал себе битву предстоящую, и то, что совершалось на его глазах, мало походило на все описания. Ни на одной картине прошлых боев армии не стояли так, как русская армия стояла тут. Но выбранное им с Ферманом место предписывало ставить войска так, а не иначе. Наступила ночь. Загорелись костры. Русская армия стояла открытым биваком, не маскируя свое расположение. С вершины холма Шпицбергена, увенчанной короной звездообразного редута, где посредине поставили шатер Салтыкову, ясно вырисовывалась линиями огней кривая буква «Твердо». Здесь стояли новые так называемые шуваловские гаубицы. Ночь прошла спокойно. На рассвете казаки донесли, что прусская армия, совершив обход по левому берегу Одра, переправилась на правый берег, не выше Кунансдорфа, как ждал фермер, а значит, ниже Франкфурта, у Кюстрина, и без отдыха двинулась усиленным маршем вверх по реке. Фридрих шел по обыкновению без обозов. Прусакам пришлось идти то в гору, то под гору, обходя встречаемые на пути озера. — Так он потеряет половину людей в пути, — сказал Салтыков. — Задумается? — Он будет атаковать нас. — С чем пришел? — ответил Суворов. День настал безветренный и жаркий. Солдаты короля шли в облаке пыли, изнемогая от жары и жажды. Только к полудню армия прусского короля достигла окрестностей Кунансдорфа. Фридрих с вершины холма увидел открытый бивак русской армии и не мог скрыть смущения и гнева. — Это как шахматная доска, — сказал он любимцу своему ведалю. — Но фигуры стоят неправильно. Я вижу в их построении новизну. Это совсем не то, что при Цорндорфе. Фридрих убедился, что первоначальный план его, простой и ясный, невыполним. Он предполагал атаковать русскую армию с трех сторон разом, чтобы прижать ее к реке и уничтожить. Но по самой численности своей соединенные силы русских и австрийцев, их вместе было более 80 тысяч, занимали настолько обширную площадь, что для охвата и трехсторонней атаки не могло быть достаточно 40 тысяч солдат, которыми располагал бы король, если бы он мог ждать отставших. Оставалось найти в позиции русской армии слабое место, чтобы, ударив по нему, проникнуть на пространство, занятое русскими. Боевой порядок русских показывал, что они согласны принять сражение. Фридрих пришел, чтобы дать битву. Ретироваться без боя значило подвергать прусскую армию, утомленную длинным маршем в знойный день, опасности разгрома, потому что русская и австрийская конницы превосходили прусскую число. Решение требовалось быстрое. Фридрих заметил, что левый фланг русских прикрыт со стороны оврага батареи. Но этот овраг позволял пруссакам накопить силы для атаки. Тяжелые пушки пруссаков, взятые Фридрихом из Кюстрина, начали бить по ретрашенменту над гребнем оврага на левом фланге русского расположения. Намерение Фридриха стало ясно. Под прикрытием артиллерийского огня прусские гренадеры вышли из леса и двинулись через пологий скат оврага в атаку. Прусские гренадеры под картечным огнем русской батареи перебегали овраг. Многие из них пали мертвыми. Но за первым рядом последовал второй и третий. Из леса выбегали все новые солдаты, и в полчаса под защитой крутого яра, где их не могла достичь картечь, накопилась большая сила. Фридрих, находясь в лесу за оврагом с конницей, послал гренадерам приказ идти в атаку. Яростно кинулись пруссаки вверх по крутому склону. Их встретили в упор картечью, потом из окопов ружейным огнем. Но пруссаки овладели ретраншементом и отбросили в поле два галицинских полка. Галицин находился в первых линиях и с хладнокровием, которого от него не ожидали, отдавал приказания, развертывая первую линию своих полков вправо, вторую влево. В этот решающий момент к нему подскакал Суворов. Именем главнокомандующего Суворов приказал увозить полковую артиллерию и ставить ее по холмам. Буква «Твердо» опрокидывалась, Там, где был раньше ее слабый нижний конец, вырастали могучие плечи. Прусаки теснили галицинские полки. Вскоре корпус Голицына был оттеснен почти до деревни Кунненсдорф, и у короля явилась возможность вывести на поле боя всю наличную свою пехоту и часть конницы. Но высоты над рекой и Шпицберген оставались в руках русских. Румянцевский корпус только вступил в бой. Корпус фермера еще не двинулся. Фридрих, тем не менее, считал битву решенной. Прижатые к реке русской армии оставалось, по мнению короля, отступать через болото, где единственный мост уничтожили сами русские. Тесный понтонный мост, наведенный ими на левом берегу Одера, не мог серьезно помочь переправе. Отступление в сторону Франкфурта тоже представлялось невозможным. Отступать к Франкфурту значило подвергать армию губительному удару во фланг. День клонился к вечеру. Фридрих появился на поле битвы в сопровождении своих генералов. Среди дня в штаб короля явился курьер от Фердинанда, герцога Брауншвейгского, с известием о том, что им разбиты французы при Миндене. «Оставайтесь здесь, чтобы отвезти герцогу в ответный комплимент известие о нашей нынешней победе», — сказал король посланцу герцога. В нетерпеливом ожидании, что вскоре с русской стороны явится трубач с парламентером для переговоров о сдаче, Фридрих поторопился отослать герцогу Брауншвейгскому его курьера с известием о полном разгроме русской армии. Трубач не явился, бой затихал, и, понятно, первыми Фридрих ввел в битву гренадеров, которые раньше пришли к месту боя, сделав 15-часовой марш. То были самые выносливые люди. Они овладели левофланговым русским укреплением. Но лучшая часть их пала исколотой штыками молодых суворовских учеников. К Фридриху подходили отставшие, менее стойкие части пехоты. Он их немедля, без передышки, посылал в атаку. Конница в боях Фридриха обычно следовала за первой атакой пехоты. Сегодня пришлось изменить этому тактическому приему. Большую часть кавалерии из-за усталости коней, неспособную к бою, Фридрих послал вправо и влево в охват русского расположения, думая этим убедить русских, что им нет отступления вдоль реки. При себе король оставил только лучшие гусарские эскадроны. Между тем у русских легкие войска Татлебена и Лаудона сохранили свежими коней. А на высотах стояли вне огня прусских орудий несокрушимые, хотя и стесненные силы Румянцева и фермера. Король не хотел и не мог удовлетвориться полупобедой. — Русские сжимаются пружиной, — сказал Фридрих. — Если эта пружина сорвется, то ударит больно. Что вы думаете, Зейдлиц? — обратился Фридрих к своему старому генералу. — Ваше Величество, ваши солдаты истощены маршем, зноем и боем. Продолжать сражение опасно. — Что же я должен отойти, одержав победу? А ты что скажешь, Шведаль? — Атаковать, государь. Мы их всех загоним в реку и в болото, — ответил Ведаль, видя, что Фридрих желает продолжать битву. — Итак, марш вперед! — воскликнул Фридрих. Он сам повел полки в атаку. Первой целью он назначил покинутую русскими батарею на еврейском кладбище. Овладев этой высотой, можно было начать снова артиллерийский обстрел противника. Но здесь на пруссаков обрушилась конница Татлябина и Лаудена. Русская пехота двинулась за ней. Заговорили шуваловские гаубицы, поражая пруссаков навесным огнем. Огонь тяжелой русской артиллерии явился для Фридриха полной неожиданностью. Прусаки дрогнули и смешались. Под Фридрихом снарядом убила лошадь. Ружейная пуля ударила в грудь короля, и только готовальня в золотом футляре спасла его от смерти. Пуля расплющилась о футляр. Фридрих в бессильной ярости воткнул шпагу в землю. Он в первый раз за всю свою боевую жизнь видел, что его войска постыдно бегут. Да, не отступают, а бегут. Неужели для меня не найдется ядра? — воскликнул Фридрих. Ему подали нового коня, он медлил садиться. Налетели австрийские гусары, королю грозил плен. Встречная атака эскадрона прусский гусар спасла короля от постыдного плена. Австрийцы целиком изрубили гусар, но схватка-то все ждала королю время ускакать с поля битвы. Ему осталось одно — спасаться в потоке перемешанных бегущих прусских полков, преследуемых конницей противника. Смеркалось, когда Салтыков своими генералами направился верхом обозревать поле битвы. Барабаны и горны звали рассыпанные русские полки под знамена. Местами солдаты кидали вверх шапки и кричали генералам «Ура!». Множество солдат бродили по боевому полю, опознавая убитых, поднимая раненых. Казаки изгоняли пленных в одно место. Объехав поле битвы, Салтыков вернулся в свой шатер на Шпицбергене. Его поздравляли с блестящей победой. «Да, — Да-да, победа, — отмахивался Салтыков. — Вы скажите лучше, что нам теперь делать? — Я пошел бы тотчас на Берлин, — пылко воскликнул Суворов, — и войне конец. — на Берлин, — передразнил Суворова Салтыков. — Тебя, молодой человек, не спрашивают. Поеду-ка я лучше в Питер, да спрошу самую царицу. В то время, когда шел этот разговор, в ставке Салтыкова в Берлин уже скакал курьер с письмом от короля. «Уезжайте из Берлина с семейством», — писал Фридрих своей жене. «Архивы следует перевести в Потсдам. Возможно, что столица будет занята врагом». Своему брату в Берлин Фридрих написал: «Из 48-тысячной армии я в настоящее время не имею 3000. Все бегут, а я теряю мужество. Стряслось ужасное несчастье. Я не вижу выхода из положения. Чтобы не солгать, считаю все потерянным. Прощай навеки». Ночь прекратила преследование пруссаков русской конницей. Сделав распоряжение, чтобы утром обломки разбитой армии переправились обратно за Одер, Фридрих устроился на ночь в пустой, разоренной халупе с выбитыми окнами. Он заснул, не раздеваясь, закрыв лицо шляпой с обнаженной шпагой под рукой. В ногах его на голой земле устроились на ночлег два королевских адъютанта.